Царский путь. Царский путь спасения, как его называют святые отцы, средний, то есть подвигов в меру, строгие посты и молитва в меру, не вдаваясь в особо трудные, нестойкие подвиги воздержаний и бдений, жестоко придирчиво всегда к себе, беспредельная любовь и снисхождение с милосердием ко всем людям, углубленное смирение сердца, всегдашняя кротость, чистота, простость, хождение со страхом пред Богом. Хождением царским путем все спасаются, если законно ходят, в страхе Божием, а себя всегда рассматривают от придирчивого осуждения и самоосуждения в плаче. Целомудрие. Раньше люди жили целомудренно, знали законы целомудрия, честности. Многосемейные люди, все спасались. А сейчас жизнь совершенно изменилась. Везде присутствие Божие теперь, можно сказать, зачеркнуто вообще, потому что все погрузилось в страсти жестокости, гордости и блуда. Должна быть всегда простость. Не простота, как вы слышали, а простость. Чистая совесть и чистое сердце, то есть постоянно как можно чаще спрашивать про себя, а как это будет пред Богом? И как это было пред Богом? Что может быть выше чистоты сердца и тела? Она называется целомудрием и девством. Но за это девство надо в жизни стать мучеником. Без мученичества ничего Божьего, тем более чистоты, девство, целомудрие не дается. Только и только ради любви ко Господу распятому можно сохранить чистоту тела, сердца, ума и биться Его ради каждый день, всю свою жизнь до отозвания в вечность. Иначе ни под каким предлогом девство и чистоту не сохранишь. Любовь к Богу научит хранить тело и сердце. Цель жизни. Наша работа всю жизнь должна быть над сердцем, чтобы сердце выскоблить, вычистить от всего нечистого, скверного, греховного и вселить все противоположное, то есть заповеди блаженств. Блажение нищие духом – смирение. Блажение кротцы – кротость. Блажение чистие сердцем – чистоту сердечную. Блажение плачущие – любовь к Богу и к людям. Блажение милостивые – снисхождение, оправдание всем. Блажение миротворцы, боязнь, чтобы была бы какая-то ссора между кем-нибудь. И высшее положение и право – это блажение есте, егда поносят вам, и ждинут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжущими не ради. Этот понос, это поношение, это ложь, это клевета, эти гонения – эти неприятности ради Христа и за Христа – это высшая корона христианства. Тогда радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Тогда жизнь вечная обеспечена, ад миновал, оправдание безусловное, полное, селение света и вечной радости, вечного покоя и вечного блаженства. Ни глупости и нелепости относиться безразлично к цели своей жизни. Помнить, что цель жизни – не дети, не работа, не выгоды общества, а либо сумма содеянного и нераскаянного зла, либо сумма добра, добродетелей духовных, а не добрых дел, которые мы обязаны выполнять, как положенные нам. Церковность. Эту свою церковность, так называемую, они выпячивают, совершенно больное, нездоровое. Эти платочки, они смущают всех. Мы должны не уходить от самих себя. Нас не может настроить внешний вид, а только разрушить. То есть, мы должны собраться сами в себе, чтобы сокровенное свое, личное, святая святых, развить там, где нас не разрушат. Вот почему вырабатывают специальный строй молитвенного делания каждого из нас, домашнего. Это есть христианство, но незримое, потому что слишком серьезно.